чтобы получить книги обратно, и что они не подписывают письмо, так как боятся директора, который их может уволить. На этом все и закончилось. Папа всегда говорил, что суть коллекционерства в том, чтобы посвятить свою жизнь собиранию книг или картин с тем, чтобы потом они оказались в какой-нибудь библиотеке или музее. Наверное, это правильно, но это должно делаться по доброй воле, а не способом грабежа, как это было с папиной библиотекой. Ведь одну и ту же библиотеку ухитрились украсть дважды. Один раз немцы, другой раз белорусы. Постскриптум, 1997. ВОЗ и ныне там. Из письма Л.Ю. от 10 июня 1963 года. Письмо с чужой мельницы. Мы живем тихо-тихо. Тем не менее, видели очень интересный балет на музыку Орифа Кармина Бурана под магнитофонную запись. Оркестр и хор, дирижер Стаковский. Здорово, по-новому и народно. Без декораций, костюмы чудесные. Вместо декораций только задник зеленовато-голубой, на котором проступает, в зависимости от содержания сцены, то колесо пыток, то рука, которая держит розу, то дама червей, то Адам и Ева. Непонятно? Приедем, расскажем подробно. Смотрели три спектакля у Баро. Синематика обещает показать леопарда. Ждем театра сатиры. Студенты готовят огромный вечер памяти Маяковского. Читать стихи будут Аргон, Бельмондо, Вилар и еще и еще. Вилар, возможно, поставит интермедию из бани со своими актерами. Июльский номер целиком будет посвящен Маяковскому. Городской муниципалитет разрешил сделать доску на гостинице «Истрия», где всегда останавливался Владимир Владимирович, но владельцы дома не согласились. «28 октября. За это время, в июле, проходил 3-й международный кинофестиваль. Сделал 2 выпуска «Флаг кинофестиваля поднят» и «Огни кинофестиваля». Фестиваль снимать надоело очень. Однообразие материала, повторение из картин «Изумительно 8,5» Феллини, все остальное далеко от искусства. После этого делал «Мы с тобой, Куба», очень намучился. 12 декабря. 7 декабря состоялась премьера «Спящей красавицы». Красиво, со вкусом, хорошая майя, но музыка тащища. В театре Моссовета смотрели «Милый лжец». Орлова великолепно выглядит, но не больше. Закончил «Пионерию» 11-ю. Начал делать «Нашу Ярославну». 2 части о Терешковой. Все на монтажном материале. Завтра уезжаю в Ленинград по съемкам «Дня поэзии».